Чего-то испугалась она. — Нет, я не замужем. Она слабо шевельнулась, пристроила голову у него на плече. — Вы не о том думаете, милый, — сказала ласково. — В постели с женщиной о детях не думают. — Интересно, о чем же думают? — О том, как доставить удовольствие партнерше. Гелий сел, встряхнул головой. — Я тебя видел широколобом. Суглобова рассмеялась и приласкалась к его плечу. — Неужели ревнуете? — Конечно, это приятно, но ревность меня не возбуждает нисколечко. — Да мне плевать, что тебя возбуждает! — закричал Гелий. — Кто про что, вшивы и про баню. Говори, была широколобами? — Вы с ума сошли? Они же все до одного голубые, это всем известно. — Вот как? — он заглянул Мариане в глаза. — Зачем же он руку тебе в бюстгальтер совал? — Они хорошие подружки. Она снова угнездилась на плече. Показывал эрогенные зоны. — Нет, правда, они большие специалисты и теоретики, только все бестолку замкнуты друг на друге. Будто бы охрана тайн, корпоративные интересы. А какие там интересы? В паровозик играют. Знаете, у нас тут вообще нормальных мужчин нет. Оперативный состав на центральном пульте, поголовные импотенты после ракетных точек, с ядерными боеголовками по 10 лет в обнимку спали. Охрана? Ну, это просто выродки. Садисты, извращенцы. Можете у наших девочек спросить. Пробовали? Вспомогательный состав и обслуга. Шахматисты и картежники. Паучки на длинных ножках. Такая гадость. Есть комендант из наружной охраны. Это настоящий самец был. Но сейчас старый. Рассказывает, он любил всех женщин центра когда-то. К нему как к врачу на прием ходили. Остальные... «Голубизна?» Это для Гелия прозвучало как откровение. Подобный расклад и в голову не приходил. Как же новое человечество? Если бы пришлось отсиживаться в бункере 99 лет? Не знаю. Какие 99 лет? Погоди, но откуда же тогда дети в грязной зоне? Какие дети? В грязной зоне живут дети, в каких-то клетках, и, кажется, больные. Никогда не была в грязной зоне, призналась Суглобова равнодушно. Я пробовала достигать остроты наркотиком, вдруг призналась она. Сначала получалось. — Вы наркоманка? — спросил Гелий, глядя в пустоту. — Вовсе нет. Это были слабые средства. Но ведь употребляли всего несколько раз. И как же после этого вам удалось попасть в наш центр, пройти комиссии и тесты? Не забывайте, чья я дочь. А чья? Безразлично поинтересовался Гелий. Мой папа — генерал Суглобов. Не знаю такого. Правильно, откуда знать? Он состоит в команде президента. Президент его держит в тени. Папа занимается проблемами перестройки в вооруженных силах. «Не по его ли милости сейчас ликвидирует центр?» — усмехнулся Гелий. «Этого я не знаю. Меня совсем не интересует политика». «А что тебя вообще интересует?» «Чувства. Меня больше тревожит наше состояние. Вот лежим мы с вами рядом, два молодых и красивых человека, но при этом нуль эмоций. Гелий потрепал пальцами ее мягкий коричневый сосок и поймал себя на мысли, что хочется сделать ей больно. Хорошо, пойдем в блок 307. Знаешь, какой энергией пропитаны там стены? — Не знаю и знать не хочу, — засияла Мариана. Идем скорее, наплевать мне!